Кстати, нет ли в личных бумагах твоего отца каких-нибудь указаний на древние рудники в Средней или Центральной Азии? Как? Вы об этом? А что это с тобой? А, нервы не в порядке. Смотри, не сконфузься с командировкой, дело ответственное. Помнится, ты путал что-то с моим приездом, мямлил по телефону чепуху. Да ни при чем тут нервы. Дело в том, что вы уже второй человек, интересующийся личным архивом моего отца. Да, собственно говоря, интересуюсь, то не я. Черта мне в древних рудниках. Это дело рудных поисковиков, да еще археологов. Как раз тут объявился приезжий археолог. Не то немец, не то турок из Анкарского археологического института. Был, между прочим, и у меня. Откуда ты узнал, что я был учеником Максимилиана Федоровича? Помнится, твой отец описывал рудники 3000-летней давности где-то на границе с Афганистаном и с Ираном. Так этот профессор Вильфрид Дерогази. Как? Вильфрид Дерогази. Звучная такая фамилия, легко запоминается. Так вот, он рассказал мне о дравидийской культуре Анау, названной так по кишлаку близ Ашхабада. Признаки этой культуры обнаружены в пустыне Сахара. Найдены удивительные по красоте маленькие скульптуры, рисунки, керамика. Институт хочет проследить дальние связи и пути следования, а для этого нужны спектроскопические изотопные анализы металлов и минералов в украшениях и других предметах. Требуется всего по грамму от каждого образца. Вот профессор собирает их по тем местам, где, предполагается, проходили древние связи. Что, интересно и дельно. Интересно-то интересно. Но почему-то та-то, моя невеста, которая только что ушла от меня, очень интересовалась личным архивом отца. Что? А для какой цели? А кто она, собственно? Ну, говорит, дочь одного из таежных спутников отца. Был такой Павел Черных. А точно был? Не знаю. В голову не приходило проверить. Да и как это сделать? А попытаемся. Хотя, почему бы ему и не быть? Вы хотите сказать, что та-то, может быть, вовсе не Черных? Ну, как я могу такое предположить? Тут уж ты сам должен определить, в чем дело. А что же интересовало твою тату? Просто личность моего отца, его маршруты, детали, рисующие облик моего и ее отца. И давно она ушла? Несколько дней. Я был в Москве, когда мама мне телеграфировала. Кто знает, может быть, случайное совпадение. Ну, скорее всего. Ну, пойдем пить чай. Екатерина Алексеевна звякает чашками. А на кого он похож, этот заграничный археолог? Ну, красивый, довольно молодой. Мрачно-красивый, что-то от киногероя. Демоническое, сильное. Словом, примечательный человек. Он у меня ужинал и всех очаровал. Ритка повела его в большой на балет и прямо в восторге от такого кавалера. Говорит, все девчонки глаза пяли на этого Дерогази. А на каком языке говорит? А с нами на любых трех у нас принятых. Английском, французском, немецком. Немного знает по-русски. Говорит, что владеет еще несколькими языками. Счастливый человек. Ну, ты изучил два, и куда лучше, чем я. Не способен есть.